Глава первая. Где-то во множестве миров. Инферно. Шла игра. В самом центре огромной пустыни располагалась гигантская конструкция, своим внешним видом весьма напоминающая амфитеатр. Возведена конструкция была в незапамятные времена, неизвестной расой, сгинувшей в вихре времен. Сейчас ее облюбовали для своих встреч могущественные архидемоны, собирающиеся здесь ради проведения игр один раз в тысячелетие. Каждый из архидемонов был властителем инферно в целой плеяде миров. Возраст каждого исчислялся миллионами лет. Просто существовать им было уже скучно, поэтому они когда-то давно решили проводить игры. На желание. Выигравший игру загадывает желание, проигравший, соответственно, его выполняет. А желания бывали разные. Порой по результатам игры уничтожались целые звездные системы, невзирая на имеющееся там население. Пару раз проигравшие архидемоны сбрасывали населенные планеты в слой инферно, на радость местным демонам. Игра каждый раз была разная. Ее подбирал кто-то из архидемонов по очередности, ответственный за проведение встречи. Правила всем остальным сообщал заранее. На этот раз ответственный архидемон Лекрос предложил устроить гонки, забег душ. Души отбирались в одном из миров, предложенным ответственным. По определенным параметрам, по условиям, души должны были пролететь 6 кругов вокруг поля амфитеатра. Чья душа пришла первой, тот и победитель. Проигравший, соответственно, тот, чья душа пересекла финишную черту последней. Все просто. Напрямую воздействовать на души было запрещено. Разрешалось их стимулировать, что-то обещая. Также было разрешено мешать душам соперников, ставив вблизи беговой дорожки различные соблазны. «Итак, уважаемые, у всех подобраны души», – обратился Лекрос к остальным архидемонам и, дождавшись утвердительных жестов, продолжил. «Тогда начнем. Выставляем своих представителей на старт». На беговой дорожке вдоль черты, обозначающей линию старта, появились 9 душ по числу присутствующих архидемонов. К этим душам от архидемонов протянулись ментальные щупы, которые будут обеспечивать связь в процессе состязания. На линии стал обычный демон, в обязанности которого было объявить старт, зафиксировать финиш каждого участника и проследить за тем, чтобы никто из участников не нарушал установленные правила. В последнем случае он сообщал о допущенном нарушении всем архидемонам. На груди каждой души появились таблички, на которых будет автоматически отображаться, сколько кругов преодолела душа. «Старт!» – взревел он, и души дружно сорвались с места. «Давай, Щепетнов, давай, поднажми!» Подбадривал свою душу один из архидемонов. «Если придешь первым, то перерождение в прежнем мире гарантирую и всемирную известность твоим книгам». Но душа Щепетнова вырваться вперед не могла, поскольку была очень старой, с ослабленной энергетикой. И еще одно перерождение, и она развеется. «Зачем ты этого старикана выбрал?» спросил того архидемона его сосед. «Вот, посмотри. Я выбрал молодого. Рус, если придешь первым, то перемещу тебя на вечное существование в виртуальную реальность одного из технологических миров». И Рус рванул, в доли секунды оторвавшись от преследователей, постоянно этот отрыв увеличивая. «Молодец!» – отозвался первый архидемон. «Но зато душа Щепетнова мудрая и не отреагирует на уловки. Смотри». Неожиданно перед Русом появилась иллюзия сигареты. Рус остановился как вкопанный. В руке у него тоже появилась сигарета. И он с видимым наслаждением сделал затяжку, потом еще одну. «Это как же?» – изумился второй архидемон. «Они же не могут создавать видимость предметов, тем более испытывать чувства». «О, этот товарищ способен из ничего сигареты штамповать!» Расплылся в улыбке первый архидемон. «Плевать он хотел на установленные законы в данном мире!» Души других участников, между тем, обогнали Руса. «Как же! Ну как же!» – причитал его хозяин. А вокруг в ментале раздавалось. «Горь, не подведи, награду ты знаешь!» «Кощиенко, тебя Мазерати на финише ждет! И перерождение!» «Ну что ты так медленно, Бубела, медленно! Быстрее!» У Кощиенко появились крылья, и он одним взмахом опередил всех. «Нечестно!» – взревели все архидемоны. «Уговора такого не было!» «В правилах ничего по этому поводу не сказано!» Злорадно ухмыльнулся архидемон Увар и азартно. «Жми, чаще крылышками работай, златовласка ты моя!» «Что ты сидишь?» – орал Сет на свою душу. «Есинский, если подведешь!» А тот завис над стартовой линией и причитал. «Если прописать правильно скрипты, и кэш будет свободно...» «Ну я тебе!» – в бессильной злобе прошипел Сет. «Остановите кто-нибудь Кощиенко! Видите же, вперед прет!» «Пусть прет!» Перед Кощиенко по бокам беговой дорожки материализовалась толпа троллей, дружно взревевших. «Не будь бабой, бросай крылья и принимай мужской облик!» «Да ну вас!» – прошипел тот, пролетая мимо. «Зато у меня Мазерати будет, а вы болотом идите, куда подальше!» К троллям приблизился участник, идущий вторым. Неожиданно остановился и подлетел к тем поближе. «Товарищи!» – обратился он к ним. «Вы читали мою нетленку? И как вам? Почитайте!» «Ты с ума сошел, Фомичев!» – закричал архидемон Непот. «Это же тролли! Кому ты предлагаешь? Лети!» «Вдруг им понравится!» – возразил Фомичев и вновь пристал к троллям. «А вы знаете, в следующей книге, если еще и интернет оплатите, то...» Непот, застонав, схватился за голову. «Бубела, брось барабан нахрен, он тебе мешает, где ты его только взял? Брось, я сказал!» «Горь, бабы не настоящие, это фантомы, что ты к ним прилип, смотри!» «Какие скрипты, лети, Есинский!» «Сейчас, сейчас полечу, досчитаю, будет лучше!» «Разорву, негодяй!» «Брось барабан!» «Хватит курить, брось сигареты!» «Маши крыльями, молодец!» «Щепетнов! Что ты так медленно, старая кляча? Обгоняй Кощиенко!» «Старый конь борозды не портит!» В ответ проворчал тот. «Да и как я его обгоню, ежели за его ноги уцепился?» «Лечу вот!» «Кощиенко, у тебя пассажир, скидывай его на!» В этот момент около ложи, где размещались архидемоны, раздалось. «А вы еще не читали мою книгу? Вот-вот, интернет отрубит. Денег дадите?» Но на него обратил внимание только Непот. «Сука ты!» «А где Катя?» Вдруг разволновался Фомичев. «Катя!» До финиша участникам оставалось пройти еще 4 круга. Как вдруг табличка на груди Есинского засветилась ровным зеленым светом. «Участник финишировал первым», – объявил демон, контролировавший ход состязаний, в недоумении смотря на данного участника, не сделавшего ни шагу по арене. Среди архидемонов воцарилось гробовое молчание. «Это что сейчас было?» Наконец спросил один из них. Сет, придя в себя, радостно потер руки. «Вот что значит толковый программист. Что, съели?» «Итак, уважаемые гости, подведем итоги». Лекрас взял таблицу записей скорее для видимости, так как результаты все присутствующие прекрасно знали. «Победителем у нас сегодня стал уважаемый архидемон Сет». Названный демон встал и слегка поклонился присутствующим. «А проигравшим архидемон Непот». «Ну что ж, уважаемый Сет, прошу озвучить ваше желание».